один крест на двоих. Поразмышляв, я решаю попробовать снова, с позиции обретенного душевно-духовного опыта, пообщаться с Игорем. Вот пойду сейчас на вечерню с акафистом, служит наш духовник, так что Игорь наверняка там будет. После службы подойду к нему невзначай, привет, как дела, а там уже посмотрим, как события будут развиваться. Перед службой я мельком оглядела храм, Игоря не было. Но может быть он просто опаздывает? Перед началом акафиста, как положено, из северных дверей алтаря вышел алтарник, чтобы идти впереди батюшки со свечой. Это был Кирюша. Как и положено Кирюше, он замешкался и вышел чуть позже, чем было надо. Так что батюшке пришлось застыть во вратах, ожидая появления свечи. Я равнодушно взглянула на эту привычную сцену и вдруг почувствовала, что что-то изменилось во мне. Больше не было раздражения. И откуда-то появилась непривычная нежность. Он ведь тоже не рад, что все время опаздывает, подумала я, и от непонятной жалости потеплело на сердце. Лишь через несколько месяцев я поняла, что произошла эта встреча в тот момент, когда в далеком сибирском монастыре звучал акафист перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Скоропослушницы. Эта влюбленность была даром от Бога, даром, без которого, как я теперь понимаю, я бы никогда не смогла решиться создать семью. Ни с одним, даже самым хорошим, добрым, верующим и горящим человеком. Это, конечно, не та любовь, которая приходит через годы брака, через преодоление настоящих трудностей, через совместные переживания, скорбей и испытаний. Но это светлая нежность, теплая уверенность, что ты хочешь быть с этим человеком всегда, хочешь прожить с ним эти самые скорби и испытания. Но я забежала вперед. Первые недели мое чувство таилось в глубине. Я точно знала, что Кирилл не воспримет меня как девушку. Точно так же, как все годы нашего знакомства, я видела в нем только алтарника, да еще и не самого лучшего. Года два назад по храму пронесся слух, что Кирюша женится. Я с тревогой прислушалась к себе, потому что почти всегда в ответ на такое известие было немножко грустно. Еще один воцерковленный парень выбрал не меня. Но в этот раз на душе было безмятежное равнодушие. Мне было абсолютно все равно, женится он или нет. Вне службы мы общались достаточно редко, и то по деловым вопросам. Делились информацией, в каком православном издательстве можно подработать. Обсуждали медиапроект, который предлагал начать наш батюшка. Ничего личного, в общем. Поэтому первые дни я берегла свою нежность, как найденную драгоценность. Потом поделилась с батюшкой. Он удивился, но и обрадовался тоже. Это было бы очень здорово, но, помявшись, Кириллу, по-моему, нравятся совсем другие девушки. Но ты молись. Я молилась дома. Ездила к московским святыням, заказывала молебны и сорокоусты. В одно субботнее утро мы с подругой выбрались в лавру. Отстояли молебен преподобному Сергию, приложились к мощам. На вечернюю службу мы вернулись в Москву, каждый в свой храм. А после окончания всеночной, когда я, сидя в уголке, ждала исповеди, Кирюша вдруг подошел ко мне. «Ну, что скажешь, как дела?» И неожиданно присел рядом. Через неделю я уехала трудницей в Дивеево. Перед отъездом мы с Кирюшей успели написать друг другу по интернету отчетные письма, где немножко рассказали я про Рому, он про ту неудачную попытку жениться и про то, чего мы ждем от семьи. В монастыре на послушании я была первый раз. Мыла в трапезной полы, чистила чеснок, протирала запыленные плафоны, выслушивала бесконечные замечания и наставления, а в свободное время бежала к мощам или на канавку и молилась о нас, чтобы, если есть, воля Божья. Писала ему смски, он отвечал иногда тепло, иногда сухо, иногда сразу, а иногда через несколько дней. А когда я приехала в Москву, он не предложил мне встретиться. Но когда через несколько дней мы столкнулись в нашем храме, он не отходил от меня. Так и тянулись наши отношения первые несколько месяцев. Взлет, падение, надежда, разочарование. То как с родным человеком, как со своей девушкой, а то подойдет в храме на минутку, спросит странно, у нас есть что обсудить, нет? Тогда я пошел заниматься. И уйдет, даже не улыбнувшись. А я потом опять плачу где-нибудь в уголке. Но Господь действительно пёкся о нас. Потому что весь этот первый период я сама себя не узнавала. Куда-то делись и гордость моя, и вспыльчивость. Что бы ни делал Кирилл, как бы ни вел себя, у меня даже не возникало раздражения или обиды. Я покорно и ласково терпела все, чем очень озадачивала моего духовника, который привык совсем к другому моему поведению. Я не задумывалась, как себя вести с ним, не придумывала какие-то ходы, просто радовалась, когда мы были вместе, и не делала вид, что мне все равно, когда мы долго не виделись. А он тоже вел себя естественно, не играя. Иногда это было очень больно. Я могла сказать, что соскучилась, а он молчал в ответ. И было понятно, что соскучилась только я. Долгое время мы общались только в храме после службы. Причем мне приходилось слоняться и придумывать себе занятия, чтобы он мог заметить меня и подойти. Первой подходить я стеснялась, потому что пару раз это вызвало его искреннее недоумение. «Ты меня ждешь?» Я мямлила что-то типа «Да нет, я так». И даже первое наше свидание было каким-то случайным. Он увидел меня на службе, подошел. «Мне сегодня мед надо в Коломенское отвезти. Хочешь, поехали со мной?» Потом в Коломенском я 40 минут ждала его на скамейке под солнышком, пока он решал свои дела с медом. Я сидела и думала, как, наверное, это глупо и обидно выглядит со стороны, и как я на самом деле счастлива, потому что пройдет еще 10, 15, 20 минут, и он придет, и я не просто так здесь сижу». Я жду его, моего любимого родного человека. А когда он придет, мы снова будем с ним вдвоем. Эта влюбленность действительно была Божьим даром, и только она помогла мне выдержать начало наших отношений. Иногда, когда было совсем не вмоготу, я так и молилась: «Ты дал мне это чувство, Господи, ты распорядись всем сам». После этого становилось спокойнее. Перелом наступил после Киева, куда я уехала на 2 дня. Теперь там жила моя подруга, и вместе с ней мы снова объезжали родные мне святыни, и вновь я просила преподобных о помощи и вразумлении. На вокзале меня встречал Кирилл. Конечно же, он опоздал, и мне пришлось его немножко подождать. Когда мы доехали до храма, оказалось, что мой духовник не служит, заболел. «Поезжай домой», – посоветовала я. Но Кирилл почему-то остался. Мы с другой чтицей прочли все, что можно было прочесть без священника. Кирилл в это время убирался в алтаре. Потом мы все вместе поели в трапезной. Вторая чтица ушла, а мы с Кириллом еще долго сидели там и просто болтали. Потом я спохватилась. Мне нужно идти в больницу и предупредить причастников, что батюшка заболел. «Я с тобой», – с готовностью поднялся Кирилл. От неожиданности я отреагировала не очень-то вежливо. «Дел у тебя, что ли, других нет?» И вдруг услышала невероятное. «Я так долго тебя ждал, что не хочется расставаться». Что произошло, я так и не поняла. Как бы то ни было, наступил новый период наших отношений. Он был не легче первого. Просто искушения теперь были другие. Мы начали сближаться. На меня обрушились особенности его характера, на него – особенности моего. Он мог во время всеночной выйти из храма с другим алтарником, чтобы посидеть на скамеечке и немного поговорить. Он мог проспать и совсем не прийти на воскресную литургию, если алтарничать ему было не нужно. А я могла взять и подробно рассказать, что я по этому поводу думаю. В самых жестких и безапелляционных выражениях, после которых, казалось, общаться дальше уже не имело смысла. Но мы продолжали общаться. Однажды, уже после свадьбы, Кирилл сказал своему другу обо мне. «Моя жена по всем статьям не похожа на ту девушку, которую я искал. До нее я искал чего-то внешнего, а она не хозяйственная, внешность у нее не модельная, характер ужасный. А оказалось, что это родной человек». То же было и со мной. Когда я раньше мечтала о будущем муже, я представляла его совсем другим по характеру. И теперь медленно и мучительно боролась с последствиями своих ненужных мечтаний. Я бы не справилась, наверное, со своей законченной требовательностью, если бы не та нежность и привязанность к Кириллу, которую мне Господь дал с самого начала. Но все равно эти месяцы были непрерывной пыткой. Вновь какая-то проблемная ситуация, и я опять замираю в сомнении. Не ошибаемся ли мы? Действительно ли есть воля Божия на наш брак? Ох, пришел бы сейчас старец, сказал бы мне уверенно. Но духовник в таком же недоумении, как и я сама, повторяет свое волшебное. «Молись, жди». И я молюсь, жду. Но так тягостна эта неопределенность, как хочется, чтобы все решилось, и страшно в то же время поторопиться и совершить непоправимую ошибку. Только и остается, что вновь молиться об указании Божьей воли. В одном из совместных с Кириллом паломничеств случилось маленькое чудо. Мы чем-то отравились с рвотой и расстройством желудка, но все-таки поехали на архиерейскую службу в один монастырь. А когда в изнеможении отдыхали на скамеечке после окончания богослужения, к нам вдруг подошел старичок бомжеватого вида. Подбежал, вернее, с сияющим лицом, протягивая к нам руки. Стал хватать за плечи, трясти легонько. «Приехали, родненькие! Кого я вижу, дорогие мои?» Что-то вроде этого приговаривал и вглядывался в нас, как будто что-то очень радостное видел. А потом заговорил скоренько, обращаясь ко мне. Речь шла о каком-то друге, который его навестил. Разговор в них зашел о татарах, потому что друг недавно ездил в Орду по поручению какого-то князя. На слове «татары» я вздрогнула и внимательно посмотрела на старичка, потому что я наполовину татарка, и мы с Кириллом много говорили об этом. Старичок продолжал рассказывать свою небылицу про князей и Орду. И вдруг его интонация изменилась, и вместо скороговорки он медленно и внятно произнес. И я другу говорю на это. «Слушай внимательно». Его глаза строго глядели на меня. «Ты потерпи. Ты этого князя не бросай. Он хоть не велик князь, но наш, наш. Поняла?» «Поняла», – прошептала я. «То есть понял?» – говорю я другу, а он мне. И опять скоренько потекла небыличка. Или притча. Я покосилась на Кирюшу. Он почти дремал рядом. Это было чудо для меня одной. Закончив историю, старичок еще раз любовно огладил нас по плечам, снова вгляделся в нас, как во что-то невиданное, просиял и быстро ушел. Когда через много месяцев я спросила мужа, помнит ли он эту встречу, он неуверенно подтвердил. Какой-то бомж подходил, ерунду какую-то болтал. Не просто далось мне и это решение. Когда год ухаживания был уже на исходе, я каждый день с нетерпением ждала, сегодня сделает предложение. Или, может, завтра. А в глубине души все не верила себе. Но сделает он, а ты что ответишь? Ты не боишься? Ты готова? Разум от этих вопросов впадал в полное смятение. Боюсь. Не готова. Мы очень разные. У меня характер вообще не для семейной жизни. И у него, с его вечными опозданиями и забываниями. «Характер тоже не для нее!» Кричало все у меня внутри. И затихало от неожиданного, абсолютно нелогичного итога. Но я хочу быть только его женой. И это окончание было для меня убедительнее всех предыдущих рассуждений. Через год с небольшим после начала нашего общения мы обвенчались в нашем родном храме, том самом, где когда-то у икон я так горячо просила указать мне и духовнику, в чем воля Божия насчет моего пути. Венчал нас наш духовник, а под нашими ногами лежало то самое венчальное полотенце, которое я давным-давно купила в Киево-Печерской лавре. Нашей семье уже 7 лет. Эти годы совсем не были вереницей райских дней в Тихой гавани. О нет! Были трудности внешние, были трудности внутренние. И потребуется, наверное, не одно десятилетие, прежде чем та чудесная, Богом данная влюбленность обретет право называться настоящей любовью. Она взращивается медленно, незаметно, через те самые испытания и скорби, не глобальные катастрофы или масштабные трагедии, а мелкие, будничные, повседневные. Такие смешные искушения, когда о них через 2 недели рассказываешь на исповеди или по телефону. духовнику, и такие обидные, серьезные, настоящие испытания, когда их переживаешь здесь и сейчас. Я только учусь любить, я только учусь прощать, я только учусь заботиться о других. Благодаря мужу, благодаря нашим сыновьям, благодаря духовнику, который, выслушав очередной всплеск моих эмоций, иногда лишь притворяющийся пунктом исповеди, «А он, а я, нет, батюшка, но почему он все-таки? Нет, конечно, это по моим грехам, но все-таки ведь он...» Осторожно утешает. «Ничего, ничего. В семейной жизни сложно только первые 20 лет. Не знаю, 20 ли, но сложно, это правда». Но с каждым годом я все яснее понимаю, что Господь дал мне в мужья именно того человека, который мне нужен. В этот проверочный год я была еще совсем девчонкой, еще не понимала и не видела многого. Ни тихой мудрости моего будущего мужа, ни умения спокойно, ласково, но твердо настаивать на своем, ни глубокого покаяния от осознания каких-то своих ошибок и немощи, не бесконечного терпения и жалости к окружающим, не удивительной способности искренне интересоваться жизнью других людей и бросаться им на выручку, не задумываясь, а есть ли у тебя на это силы или время. Я не замечала этого, да и вряд ли сумела бы тогда оценить по достоинству каждое из этих качеств. Мне нужно было многое пережить и осмыслить, чтобы научиться хоть немного понимать и ценить моего мужа. В тот предсвадебный год я видела преимущественно то, что меня смущало и обескураживало, что не совпадало с моими представлениями и мечтами, и при этом не осознавала того, что сумела почувствовать мое сердце. Несмотря на наши непростые и непохожие характеры, у нас созвучна духовная сердцевина. А это ведь то главное, без чего так трудно создать и сохранить семью. Евдокия Варакина. Как Бог меня замуж выдавал. Секреты счастливого брака. Читает Марина Понькина. Запись произведена в творческой студии Андрея Долгова в 2022 году.